ты же знаешь, если ты без меня пропадаешь, я сама не своя. Если ты без меня, дым нет без огня, понимаешь? Ты собою меня не играешь, в жизни все у меня только из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя. Я сама не своя, ты же знаешь. Tonight.